Глава 19. «Нам все подходит», — чересчур быстро, на мой взгляд, ответил Адлар. «Еще бы», — устало усмехнулся дознаватель. «К вам, госпожа, как вас там, все это не относится. Но вы обязаны ответить на несколько вопросов, чтобы иметь возможность находиться у нас». «Баронесса Петра Томская, 22 лет. Скрываюсь здесь от навязанного семьей брака. А так как моя семья очень могущественная...» Я опустила глаза, выдерживая многозначительную паузу. «Я не хочу называть королевство, откуда прибыла к вам. При этом смею заметить, что законы Моналии мне известны, и я обязуюсь их соблюдать». Я горделиво вздернула подбородок. Все, справилась. Эту часть мы тоже репетировали с баронами». «Род ваших занятий». Презрительно оглядев мой наряд, хмыкнул Ланзо. «Уж не думает ли он?» «Госпожа Петра подверглась нападению. Мы едва успели ее спасти от насилия. К сожалению, багаж, деньги, карета, кони — все досталось грабителям». Открыто глядя в лицо дознавателю, вступился за меня храмовник. И так убедительно врал, что я невольно промокнула рукавом совершенно сухие глаза. «В таком случае, как госпожа думает устраиваться в столице?» Ланзо перешел все границы в моем понимании. Так откровенно оскорблять себя грязными намеками я не позволю. «Господа бароны оказались людьми чести». Я сделала паузу и повыше вздернула подбородок. «На первое время они одолжили мне денег, но чтобы у вас не возникло никаких домыслов, я пообещала им все вернуть, как только получу первые выплаты за патент». На это дознаватель ничего не ответил, только кивнул. А вскоре слуги начали накрывать на стол, и острота момента сгладилась. Правда, и настроение, приподнятое после мессы, у меня испортилось. А еще жутко хотелось расспросить баронов про нападки Ланзо и почему они их терпеливо сносят. Но не при дознавателях же об этом говорить. «На сборы вам хватит один день?» В середине трапезы, выпив два бокала вина, поинтересовался Ланзо. Исходя из того, что говорил он один, я укрепилась в мысли, что он главный. «Да», — ответил за всех Адлар. И больше за обедом мы не разговаривали. А после него Адлар велел приготовить для всех дознавателей покои и принести туда по графину вина с закусками. Дознаватели поднялись, потянулись, сопровождая свои движения громкой отрыжкой, совершенно не стесняясь остальных, а главный, уходя, кинул через плечо. «Истинные господа, прикажите почистить нашу одежду!» И под громкий хохот товарищей скрылся в холле. Я сидела оглушенная, щеки горели, как будто меня по ним отхлестали. Такого отношения к себе я вообще не припомню. Как будто вляпалась во что-то противное и липкое. Надо будет обязательно помыться перед сном. Девушка-служанка как раз вносила очередной кувшин с вином. Я дернула ее за рукав. «Эти...» — я показала глазами на двери. «Ушли?» «Да, госпожа», — слегка присела она. «Постой у лестницы и понаблюдай. Если кто-то из них появится, громко кричи, куры опять вырвались. Поняла?» Девушка кивнула и спешно удалилась выполнять поручение. Я же попросила баронов и храмовника сесть кучнее и приступила к расспросам. То, что они рассказали, порядком меня расстроило. По закону бароны признаны преступниками, просто в силу своего положения отбывают наказание не в тюрьме или на рудниках, а в ссылке. Дознаватели же – представители закона. И отношение их к преступникам вполне закономерное. А хамили и самоутверждались они, потому что сами безродные. Им никогда не получить столько денег, которыми располагают Адлар и Волда. Никогда они не смогут прикоснуться к роскоши и положению, которым обладали бароны. Оттого и унижают тех при любом посещении. А пресечь насмешки невозможно, потому как одно слово дознавателей, и бароны отправятся в тюрьму. Вот и приходится им терпеть. А еще они постоянно в разъездах, в отрыве от семей, поэтому вечно уставшие и злые. Поганая ситуация. Но, надеюсь, вскоре все это останется в прошлом. После того, как с этими вопросами разобрались, мы приступили к обсуждению поездки. «Я верхом не поеду», дабы пресечь возможные разговоры на этот счет, объявила я. «Да мы же обсуждали, как будем добираться до столицы. На двух каретах, в первой мы, во второй багаж», — успокоил меня Адлар. «Сегодня же начнут все готовить. В первой карете поедем все мы, во второй вещи. Хотя мода в столице за время нашего отсутствия уже наверняка сменилась. Стоит ли тащить за собой это тряпье? Но хоть на сумке отдадим». Затем мы поздравили друг друга с первым успешно пройденным этапом нашего пути и разошлись по своим делам. Вернее, я ушла, чтобы немного отдохнуть, помыться и полежать с книгой в руках, но не тут-то было. Едва я перешагнула порог своей комнаты, как под ногами что-то захрустело. Света от оконца было недостаточно, и я вернулась за свечой. На недоуменные взгляды ответила, что у меня в покоях что-то не так. Тут же все подхватились и, опередив меня, кинулись наверх. Но, открыв дверь, разразились громким смехом, показывая на пол, на мою кровать, стол и стулья. И только тогда я заметила, что буквально все покрыто слоем чего-то белого. «Ой, не могу! Эта бирка от тебя так избавляется!» Адлар прислонился спиной к стене и утирал слезы, что катились от хохота. «А что это?» На всякий случай я не стала прикасаться руками к этому непонятно чему, но наверняка опасному. «Куриная скорлупа!» — сквозь смех ответил отец Бенедикт. «Вернее, средство от ведьм. Церковь этому учит». «Ай да, Бирк, сколько добра перевел! И ведь не показывается на глаза, пес! Точно прикажу выпороть его на прощание!» Продолжая смеяться, беззлобно пообещал Адлар. Но, судя по тону, скорее это так, мысли вслух. И исполнять задуманное он не собирается.